«И добро б я кого-нибудь обидела», — говорит она, — «кого-нибудь обокрала, наказала бы за напрасное или изувечила, убила. Ничего за мной этакого нет. За что только Бог забыл меня? Ума приложить не могу. Родителей я, кажется, завсегда чтила, а кто чтит родителей, тому это в заслугу ставится. Только мне одной. Пшик! Вместо награды. Что чти, что не чти, все одно. Получил я от них, как замуж выдавали, грош медный. А теперь смотри, какое именище взбодрило. И все как? Все шеей, да грудью, да хребтом. Сюда забежишь, там хвостом вильнешь. В опекунском-то совете со сторожами табак нюхивала. Перед каким-нибудь ледящим приказным чуть не в присядку плясала. Только справочку, голубчик, достань. Вот как я именье-то приобретала. И кому все это я припасаю? Кто меня за мои труды отблагодарит? Так прахом все хлопоты пойдут. После смерти и помянуть-то никто не вздумает. И умру я одна-одинешенька. И похоронят меня. Гроба-то, пожалуй, настоящего не сделают, так колоду какую-нибудь. На медне спрашиваю Степку, рад будешь, Степка, ежели я умру? Смеется. Так-то и все. Иной, пожалуй, и скажет, я, маменька, плакать буду. А кто его знает, что у него на душе? Неизвестно, куда бы завели Анну Павловну эти горькие мысли, если бы не воротилась горничная и не доложила, что Кирюшка с Марфушкой дожидаются в девичьей. Через минуту в девичьей происходит обмен мыслей. Прежде всего Анна Павловна начинает иронизировать. «Так вот вы как, Кирилл Филатыч, венцо покушиваете?» — говорит она, держась, впрочем, в некотором отдалении от обвиняемого. Но Кирюшка не из робких. Он принадлежит к числу закостенелых и знает, что барыня давно уж готовит его под красную шапку. «Пилс!» — спокойно отвечает он, как будто это так и быть должно. «Именины изволили справлять?» «Так точно. Был именинник». «И Марфе Васильевне поднесли?» «И ей поднес. Тетка она мне». «А где, позвольте узнать, вы вина достали?» «Стало быть, сорока на хвосте принесла». Лицо Анны Павловны мгновенно зеленеет. Губы дрожат, грудь тяжело дышит, руки трясутся. В один прыжок она подскакивает к Кирюшке. «Не извольте драться, сударыня». Твердо предупреждает последний, отстраняя барынины руки. «Сказывай, подлец, где вино взял?» — кричит она на весь дом. «Где взял, там его уж нет». С минуту Анна Павловна стоит, словно ошеломленная. Кирюшка, напротив, не только не изъявляет намерения попросить прощения, но продолжает смотреть ей прямо в глаза. «Хорошо, я с тобой справлюсь», — наконец изрекает барыня. «Иди с моих глаз долой, а с тобой», — обращается она к Марфе, — «расправа короткая. Сейчас же сбирайся на скотную, индеек пасти. Там тебе вольготнее будет с именинниками венцо распевать». Аудиенция кончена. Деловой день в самом разгаре, весь дом приходит в обычный порядок. Василий Порфирыч роздал детям по микроскопическому кусочку просфоры, напился чаю и засел в кабинет. Дети зубрят уроки. Анна Павловна тоже удалилась в спальню, забыв, что голова у ней осталась нечесанную. Она запирает дверь на ключ, присаживается к большому письменному столу и придвигает денежный ящик, который постоянно стоит на столе против изголовья барыниной постели, так, чтобы всегда иметь его в глазах. В денежном ящике, кроме денег, хранится и деловая корреспонденция, которая содержится Анной Павловной в большом порядке. Переписка с каждой вотчиной завязана в особенную пачку. Такие же особые пачки посвящены переписке с судами, с опекунским советом, старшими детьми и так далее. Прежде всего Анна Павловна пересчитывает кассу и убеждается, что вся сумма налицо. Потом начинает развязывать пачки с перепиской. Проверяется, не забыто ли что, не требуется ли на что-нибудь ответ или приказ. Все это занимает много времени и выполняется без задержки. В этом отношении Анна Павловна смело может поставить себя в образец. У нее день очищается днем, и независимо от громадной памяти, сохраняющей всякую мелочь, на всякое распоряжение имеется оправдательный документ. И старосты, и приказчики знают это и никогда не осмеливаются опровергать то, что она утверждает. Весь ход тяжбных дел, которых у нее достаточно, она помнит так твердо, что даже поверенный ее сутяжных тайн Петр Дормидонтович Могильцев, приказный из местного уездного суда, ни разу не решался продать ее противной стороне, зная, что она чутьем угадает предательство. Вообще Могильцев не столько руководит ее в делах, сколько выслушивает ее внушения, облекает их в законную форму и указывает, где, кому и в каком размере следует вручить взятку. В последнем отношении она слепо ему повинуется, сознавая, что в тяжебных делах лучше переложить, чем не доложить. На этот раз дел оказывается достаточно, так как имеются в виду оказии и в Москву, и в одну из вотчин. Анна Павловна берет лист серо-желтой бумаги и разрезывает его на четвертушки. Бумагу она жалеет и всю корреспонденцию ведет по возможности на лоскутках. Избегает она и почтовых расходов, предпочитая отправлять письма с оказией. И тут, как везде, наблюдается самая строгая экономия. Перо ее быстро бегает по четвертушке. Лишних слов не допускается. Всякая мысль выражена в приказательной форме, кратко и определенно, так, чтобы все нужное уместилось на лицевой стороне четвертушки. Затем письмо складывается на манер узелка и в свое время отправляется по назначению, незапечатанное. Сургуч, как вещь покупная, употребляется только в крайних случаях. Ухитряются даже свой собственный сургуч приготовлять, вырезывая сургучные печати из получаемых писем и перетапливая их. Но ведь и его не наготовишься, если зря тратить. «Состояние-то и все так составляются», — проповедует Анна Павловна. «Тут копеечку сбережешь, в другом месте урвешь, смотришь — и гривенничек». А Василий Порфирыч идет даже дальше. Он не только вырезывает сургучные печати, но и самые конверты сберегает. Может быть, внутренняя чистая сторона еще пригодится коротенькое письмецо написать. Наконец, все нужные дела прикончены. Анна Павловна припоминает, что она еще что-то хотела сделать, да не сделала, и, наконец, догадывается, что до сих пор сидит нечесанная. Но в эту минуту за дверьми раздается голос садовника. «Скоро ли персики обирать будете? Сегодня Паданцев 2 горшка набрал». При этом напоминании, мелькнувшая на мгновение мысль о необходимости причесаться, вновь оставляет Анну Павловну. «Фу ты, пропасть!» — восклицает она. «То туда, то сюда, вздохнуть не дадут. Ступай, Сергеич! Сейчас следом же за тобой иду». Садовником Анна Павловна дорожит и обращается с ним мягче, чем с другими дворовыми. Во-первых, он хранитель всей барской сласти, а во-вторых, она его купила и заплатила довольно дорого, поэтому ей не расчет ради минутного каприза ухлопать затраченный капитал. Выше уже было упомянуто, что Анна Павловна, отправляясь в оранжереи для сбора фруктов, почти всегда берет с собой кого-нибудь из любимчиков. Так поступает она и теперь.